отдала бы все на свете за то, чтобы Бен Фрай прислал ей розы. Любая сказала бы, что, видно, у Джиллиан не все в порядке с головой, если она отослала их обратно. «Тебе повезло!» — вот что сказали бы ей эти женщины. Но оказалось, что не так-то все просто.